Дана Курская. Бабушкина антидиета. Как у нашей бабушки по утрам оладушки. К ним варенье трех сортов. Съел штук 20 и готов. Как у нашей бабушки на обед пельмени. С маслицем, сметаною, просто объедение. Как у нашей бабушки к полднику ватрушки. А на ужин до отвала ешь с корицей плюшки. Как у нашей бабушки от такой кормежки все внучата круглые, сдобные лепешки.